Дама на высоких каблуках уловила подходящий момент для отступления, уселась через два ряда позади меня и уставилась в окно. Воздушный трамвай тем временем проехал мимо станции Броуд-Бланстон. Пассажирки ахали, пожимали плечами, цокали языком. «Я намерена подать жалобу руководству компании воздушных перевозок», заявила приземистая дама, наштукатуренная без всякой меры. На коленях у нее восседал сердитый пекинес. «За невыполнение служебных обязанностей можно схлопотать». Она резко осеклась, когда неандерталец внезапно увеличил скорость. Я постучала в пластиковую дверцу и спросила. «Что стряслось, приятель?» Как бы там ни было, неандерталец уже получил свою сегодняшнюю или ежедневную порцию уколов зонтиком. «Мы едем домой», — просто ответил он, глядя прямо перед собой. «Мы?» — недоуменно повторила женщина с зонтиком. «Нет, мы не едем. Я живу в Крик-Лейде». «Он имеет в виду себя», — пояснила я ей. «Неандертальцы не употребляют местоимение первого лица единственного числа». «Тупица!» — прошипела она. Я метнула в нее сердитый взгляд. Скандалистка поняла намек и погрузилась в угрюмое молчание. Я наклонилась к водителю. «Как тебя зовут?» «Киэлью», — ответил он. «Хорошо, Киэлью, скажи мне, в чем дело?» Он помолчал немного. Мимо окон пронеслась станция Суинденский Эллинг. Я увидела другой вагон монорельса, свернувший на боковую ветку, и служащих воздушных перевозок, подававших нам сигналы. Стало быть, руководство в скором времени узнает о происходящем. «Мы хотим быть настоящими». «Вверх втечь», — пробормотала приземистая женщина на заднем сиденье, посасывая кончик карандаша и глядя в кроссворд. «Что вы сказали?» — спросила я. «Вверх втечь», — повторила она, не замечая ничего вокруг. «Девятая по вертикали, 14 букв. По-моему, это ребус с сонограммой». «Понятия не имею», — ответила я, прежде чем вернуться к разговору с Киэлью. «Как это настоящими?» «Мы не животное», — заявил некогда вымерший кузен человека. «Мы хотим быть охраняемыми, как Дронт, как Мамонт, как вы. Мы хотим говорить с главным человеком из Голиафа и с кем-нибудь из Жаб Ньюс. Посмотрим, что можно сделать». Я прошла в конец вагона и сняла трубку аварийного телефона. «Алло», — сказала я оператору. «Говорит, четверг, но не тот, типа 27. У нас тут ЧП в вагоне номер... 6174». Выслушав описание ситуации, оператор судорожно вздохнула и спросила, сколько пассажиров в вагончике и не пострадал ли кто. «7 женщин, я и водитель, все целы». «Не забудьте о фее Динь-Динь», — воскликнула наштукатуренная толстуха. «Да, и один пекинес». Оператор заверила меня, что все пути впереди свободны, попросила нас успокоиться и обещала перезвонить. Я хотела объяснить ей, что положение не критическое, но тут связь прервалась. Я снова села поближе к неандертальцу. Стиснув зубы, он напряженно смотрел вперед. Костяшки на сжимающих рычаг пальцах побелели. Мы подъехали к узловой станции Уэнбора, пересекли шоссе М4 и теперь поворачивали на запад. Рядом вцепилась в подлокотники кресла еще одна пассажирка, застенчивая девочка лет 15 в футболке с надписью «De La Mar». Она была явно напугана. Я улыбнулась, пытаясь ее как-то успокоить. «Как тебя зовут?» — спросила я. «Ирма», — тихо ответила она. «Ирма Коэн». Сноска. «Ирма Коэн, Киэлью. По замечанию самого Форда, если поставить в ряд эти имена... Ирма Коэн Киэлью, то по созвучию складывается фраза «I'm going to kill you» — «Я намерена убить тебя», проливающая свет на череду вызванных аронидой совпадений. «Чушь!» — рявкнула дама с зонтиком. «Это я, Ирма Коэн». «И я тоже», — вмешалась дама с пекинесом. «И я», — воскликнула худенькая женщина на заднем сиденье. Некоторое время по вагону разносились звонкие «невероятно» и «быть не может». Оказалось, все в вагончике, кроме меня, Киэлью и феи Динь-Динь, звались Ирма Коэн. Некоторые, как выяснилось, даже состояли в отдаленном родстве.